Они сидели, не дыша, и, вглядываясь во тьму, напряженно вытянув шеи, прислушиваясь. Что-то зашуршало под деревьями справа. Синод приложил палец к губам и бесшумно поднялся. Потом вытянул резко руки, и кусты затряслись от его прыжка. Вставая, Хапасанеп увидел, как Синмут выволок из кустов какого-то маленького и тощего. Это казался служка Виип. Льняная повязка туго замотана вокруг талии, лицо искажено страхом. Одной рукой он крепко держал половину гуся, другой бешено колотил в воздухе, чувствуя, как сжимается хватка Синмута. — Это и кто еще у нас? — сказал Хапасанеп хмуро. Синмут ослабил хватку. Несчастный парнишка скорчился на траве, трясясь от страха. — Один из моих виибов, я полагаю. — Вставай, несчастный глупец, и объясни мне, что ты делаешь в этот час так далеко от кельи. Синмут почувствовал, как у него темнеет в глазах. Это не Хапусенеп говорил так спокойно, с тихой угрозой в голосе, а скользкий предатель Менена. Он снова ощутил липкий тошнотворный страх, как в ту ночь, когда прятался за стволом сикомора и даже вспомнил боль в расцарапанной жесткой древесной корой щеки. Парнишка поднялся на ноги, прижимая мясо к костлявой груди и глядя на двух могущественных вельмож, чьи кольца зловеще сверкали в лунном свете, а глаза были холодные, жестокие и злые. — Я знаю, чем он тут занимается, — ответил Синмут. Голос его стал хриплым, голова кружилась. — Он навещал кухни бога, ведь Виип работает от зари до зари, и в брюхе у него всегда пусто. — Он наверняка все слышал, — произнес Хапусанеп медленно. — Что будем с ним делать, Синмут? Мальчишка моргнул. Из его горла вырвался сдавленный, нечленораздельный звук, но он не побежал. Синмут шагнул к Виибу. Ему вдруг так захотелось, чтобы вернулись те солнечные дни, полные надежд, обещаний и грез о могуществе, когда он был ребенком, что у него даже сердце зашлось. — Это правда? Ведь так? — спросил он спокойно. — Ты слышал? Мальчишка кивнул. «Что будешь делать?» «Я не знаю, могущественный». Его голос был хриплым от волнения, но ясные глаза смотрели прямо. «Какой смельчак!» «Скажи мне, кому ты служишь?» «Я служу Амону, царю среди богов, еще и служу фараону, отцаревичу, и ему тоже, но я не слуга тем, кто носит убийство в сердце». Маленький подбородок дерзко задрался, но руки, державшие гуся, тряслись. Хапусанеп со свистом втянул воздух. Он подписал свой смертный приговор. Если Тутмос услышит об этом, мы с тобой покойники. — Я так не думаю, — ответил Синмут, присаживаясь на корточки и заглядывая в худенькое лицо мальчишки. — Хочешь пойти и рассказать обо всем фараону, Виип? — Да, но, может быть... Фараон и так знает о вашем заговоре, тогда он убьет меня. Фараон и впрямь знает о нашем заговоре, ибо это очень старый заговор, и конца ему не видно. Но фараон не позволит нам поступить по-своему, поэтому тебя он не убьет, можешь мне поверить. Синмут встал, и все еще в плену воспоминания подростки, который пошел и лег в постель вместо того, чтобы колотить в ворота дворца фараона. Только теперь он осознал, как мучила всю жизнь его та ошибка. Теперь он не раздумывал, какое решение принять. — Хапусанеп, ты прав. Пора покончить со всякими заговорами. Я, должно быть, рехнулся. Пусть все идет, как идет, и да будет воля Амона. Он повернулся к Виибу и решительно взял его за руку. — А мы с тобой, петушок, пойдем сейчас к фараону, и ты сам расскажешь ей обо всем, что слышал. Хапусанеп не пошевелился, зато мальчишка задохнулся от возмущения. — Да, ты отведешь меня к реке и перережешь там мне горло. Клянусь именем фараона, живущего вечно, что ты не умрешь, — ответил Синмут. — Хапусанеп, Спасибо, что выслушал меня. Заря близкая, она ждет гимн. Пропой его с чистой совестью. Он мрачно рассмеялся и поволок извивающегося мальчишку через лужайку, где тьма уже уступала место белесому предрассветному свету. Хапусенеп не стал ждать. Он повернулся и поспешно зашагал к собственному входу, над которым возвышалось изображение сурового бога Тутмоса I, египетского мстителя. — Фараона беспокоить еще рано, — сказал Синмут мальчишке. — Мы должны подождать, пока верховный жрец воспоет Ра в небе. Пойдем ко мне во дворец, позавтракаем вместе. Чего бы ты хотел поесть? И как твое имя? Сменхара Великий. Он был ошеломлен, сомнения все еще мучили его. Сенмут крепко держал его за руку все время, пока они переходили широкую аллею, что вела к царскому причалу, а потом нырнули под деревья на тропу, которая вывела их к его собственным золоченым воротам. — Давно ты служишь в храме? — 2 года. Мой брат — мастер мистерий. — Вот как? А кем ты будешь? Они миновали стражу и вошли в темный зал. Сенмут повел его направо через аудиенц-зал в собственную спальню, кликнув по дороге Паэры. Мальчик оглядывался по сторонам. Любопытство явно пересилило в нем страх. Мальчик слышал о богатстве царского фаворита и о том, что власть его не знает границ. Он видел Сенмута несколько раз, когда тот входил в храм вместе с фараоном, и оба сияли, словно боги. Им овладели трепет и застенчивость. — Я не знаю, могущественный управляющий, я бы хотел когда-нибудь стать верховным жрецом. — А, так значит, у тебя есть тоже амбиции. Сенмут выпустил его руку и отослал Паэрезу молоком и едой. Потом кивнул на красивое изное кресло кедрового дерева, и мальчик робко примостился на его краешке, наблюдая, как Сенмут снимает парик. Когда в комнату неслышным шагом вошла Так-Хайет, все еще босая и в ночной сорочке, она застала своего повелителя, погруженного в разговор с грязным мальчишкой, у которого был такой вид, будто он отродясь не ел досыта. Они набивали рты кусками свежеиспеченного хлеба и гусятины, весело болтая без умолку. Хатшепсут приняла их через час. Она уже была одета и готовилась идти в храм, но любезно села и с улыбкой выслушала все, что рассказал ей заикающийся и краснеющий мальчишка. Он не хотел неприятностей для главного управляющего, человека, который накормил его и говорил с ним по-доброму, с пониманием. Но Сенмут хмурился и грубо толкал его в спину, шепча, чтобы он выполнил свой долг. Мальчишка бросился фараону в ноги и выложил все, не осмеливаясь поднять глаза на высокую грациозную женщину, чей золотой шлем украшали кобра и гриф. Когда он кончил, улыбка сошла с лица Хатшепсут. Она велела мальчишке встать, а сама, глядя через его голову, поймала взгляд Сенмута. С ее губ был готов сорваться вопрос. Он кивнул, и она снова взглянула на маленького Вииба. — Сменхара, ты поступил хорошо, — сказала она. — Мы рады, что ты оказался верным слугой, доверяющим своему правителю. Я сама во всем разберусь. Ибо обвинения, которые ты предъявил, очень серьезны. А пока я хочу, чтобы ты обещал, что ни с кем не станешь говорить об услышанном. В свое время я накажу виновных и сделаю это по-своему. Мальчик прошептал. — Да, ваше величество. — А пока я должна придумать, как мне наградить тебя. — Хочешь нести со мной благовоние сегодня утром, и мы вместе поклонимся Богу? Он уставился на нее широко раскрытыми глазами. Его лицо просияло, и Хатшепсут отослала его дожидаться ее снаружи. Когда они с Сенмутом остались одни, она набросилась на него. — Ты был неосторожен. И Хапусенеп тоже свалял дурака. — Я прекрасно знаю, о чем думаешь ты, Сенмут. И Хапусенеп, и Нехези, и все остальные, известна мне и Тутмосова нетерпеливая жажда власти, и то, что он готов растоптать меня и отшвырнуть с дороги, но убийства я не потерплю. Каждое свое слово она припечатывала ударом кулака по украшенному стеклярусом воротнику. И повторять я не буду. Если еще раз узнаю, что ты замешан в чем-то подобном, выпарю, как обыкновенного воришку. Она бросила на него взгляд, гневный взгляд, и с омерзением отвернулась. Тутмос, моя плоть и кровь, я не дам причинить ему вред. Тогда хотя бы отошлите его подальше, чтобы он за моей спиной козни строил. Ну уж нет. И зачем ты привел ко мне этого ребенка? Почему сам с ним не разобрался? Ваше Величество, можно я сяду? Она кивнула удивленная, и он опустился в кресло. Я привел его, потому что сегодня суд ОМОНа настиг, наконец, трусливого, перепуганного Вииба, который не выполнил свой долг. Не понимаю. Он устало улыбнулся. Когда-то и я был голодным служкой и воровал по ночам еду из кухни ОМОНа. И, как и этот парнишка, услышал однажды то, что не предназначалось для моих ушей. И она вдруг напряженно затихла. Он это заметил, но говорить не перестал. Ваша сестра, ее высочество, Осирис Неферу Хебит, умерла не от болезни, ее отравил Менена. С его плеч точно гора свалилась. И в наступившей тишине, нарушаемой лишь ее учащенным дыханием, он легко вскочил и подошел к ней. Она побледнела, и откуда-то из темных глубин, давно прошедших ночей, поднялись воспоминания, смутные и запутанные, обрывки сна. Бедная маленькая пленница, газель с головой Неферу и Небаум с ключом от клетки. Только Небаум ли то был? Я хотел пойти к вашему отцу и рассказать ему все, как рассказал этот жрец. Но я боялся, думая, что, может быть, Единый хочет, чтобы так случилось. Пока я боролся со страхом и сомнениями, яд был изготовлен, и Неферу умерла. Ее плечи вдруг поникли, и она вздохнула, а ее пальцы сами нащупали амулет. Ну, наконец-то! Я давно заметила, как ты ненавидишь Менену. И мне хотелось знать, в чем причина твоего страха. Все эти годы я сама не однажды задумывалась о ее смерти, и всякий раз мне становилось страшно, отчего я не знала. А теперь все прояснилось. И ты думаешь, что мой отец желал смерти своей дочери? Воспоминания прояснились и едва не ослепили ее своей четкостью. Не-не-баум! Нет, конечно же. Яростный взгляд налитых кровью глаз могучего быка сверлил ее. Я и сейчас не знаю, Ваше Величество, но я так думаю. Зачем? Зачем ему было убивать ее? Ведь она только хотела, чтобы ее оставили в покое. Затем, что уж тогда он видел двойной венец на вашей голове. Если б ваша сестра была жива, на чьей голове покоился бы он теперь? Ваш муж Тутмос женился бы на Неферу и умер в свой срок, а его сын назвал бы вас сейчас как угодно, но только не фараон. Она положила ладонь ему на грудь, и он увидел, что ее глаза полны слез. «Это так. Я знаю. Я догадывалась». Еще в детстве отголоски этого зла не давали мне спать по ночам, но и теперь это трудно вынести. Гордость не позволяла ей расплакаться, и она изо всех сил сдерживала предательски дрожащие губы. Иди, Синмут. Я и рада, что ты доверился мне. И зла на тебя мне сейчас хочется только одного. Пойти в храм и вместе с этим маленьким счастливчиком вознести хвалу Богу. Надо было перерезать тебе ему глотку и швырнуть его тело в реку, как он и говорил. Она улыбнулась ему, но улыбка вышла кривой и слабой. Он поцеловал ее ладонь, вышел и легко зашагал в аудиенц-зал, где его уже ждали чиновники. Еще до конца зимы Хатшепсут объявила о помолвке Тутмоса, зардевшейся, как пламя Нефирурой, и тут же услала жениха с войском на север проводить маневры. К тому же она позаботилась о том, чтобы Тутмос понял, это еще не брак, а всего лишь обещание. Он усмехнулся, стоя перед ней в тронном зале со сложенными на груди руками. — Теперь вы связаны обещанием, ваше величество, — сказал он. — Можете посылать меня куда угодно, давать любые задания и поручения, но рано или поздно вам придется отвезти Нефируру в храм и отдать ее мне, ибо я уже не мальчик. — Глаза у меня есть, — парировала она. — Ох, Тутмос! И почему ты становишься таким колючим всякий раз, когда мы обсуждаем наши совместные дела? Разве я не обещала тебе, что когда-нибудь ты получишь трон? Обещали. Только теперь я не верю, что вы говорили всерьез. Ребенком я благоговел перед вами, но я уже повзрослел, а вы по-прежнему закрываете перед моим носом дверь аудиенц-зала, моего зала, где я имею право восседать, как фараон. По-моему, вы намереваетесь передать трон Нефирури. — Да ты глупец, коли впрямь этому веришь. И все же кричишь о своих сомнениях на весь дворец. Что мешает мне от тебя избавиться? Тогда Нефирура действительно сможет носить двойной венец, а чтобы подарить Египту наследника, возьмет в мужья кого-нибудь из генералов. Вы не хуже меня знаете, что Нефирура добрая, ласковая, нежная, и потому совершенно не годится в фараоны. Ну, тогда Мериет. Хатшепсут было не смешно. Она знала, что он прав. Нефирура была свободна от того всепобеждающего пламени, чистолюбия, на котором в те же годы сгорала она. Хатшепсут. И хотя Хатшепсут любила ее и отчаянно желала возложить венец на эту голову, она понимала, что Нефирура никогда не сможет подчинить себе Тутмоса или любого другого беспощадного юнца из благородных, который желает стать царем. Тутмос презрительно расхохотался. — Мериет! Да, огня в ней хватает. К тому же она строит глазки всем вашим молодым советникам до единого, как и положено такой сучке, как она. Но стать фараоном, у нее ума, как воды в реке в разгар лета, ей плевать и на вас, и на Египет. Он пожал плечами, шагнул ближе. Я согласен на помолвку, при том условии, что за ней последует брак. Пока солдатская жизнь меня удовлетворяет, ибо я люблю лук, копье и нож. К тому же, как вы сами не раз говорили, я еще молод, но не ждите слишком долго. Ты забываешься? Я Египет. Если я приказываю тебе, ты должен повиноваться. Не испытывай мое терпение, Тутмос. Ты заносчив и глуп. Но поскольку дни твоего ученичества еще не истекли, я тебя прощаю. Если б твоя дешевка мать не забивала тебе голову всякой ерундой, когда ты был под ее опекой, мы хорошо работали бы вместе. Но она научила тебя ненавидеть меня раньше, чем говорить, и ты дальше ее злобных слов ничего не видишь. Он взлетел по ступеням трона и замер, расставив длинные ноги. Вы отняли у меня корону, ведь тем нарушили закон. Моя мать не имеет к этому никакого отношения. А что до нашей совместной работы, то разве мы уже не вместе? Разве я уже не командир царской гвардии? И разве не суждено мне под вашим руководством подняться в армии еще выше? Разве я не потею на плацу, выполняя вашу волю, как и все жители этой страны? Когда он ушел, она осталась одна и сидела, подперев голову ладонью и глядя перед собой. Серебряные стены ее залов вспыхивали, когда то один, то другой солнечный луч проскальзывал внутрь. Ветерок доносил цветочные ароматы из ее обширных садов. Вокруг бежали по стенам ее собственные изображения, неукротимые, всемогущие, и перед ними застывали навеки побежденные враги. И все же мысли ее были мрачны, а квадратный подбородок прятался в раскрашенной ладони. «Ах, Тутмос! — выдохнула она в непривычную тишину. — Ну почему ты не мой сын?